898 день в мире Содома, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня терпения, госпиталь, ванна с живой водой. Мамаша Молли, 30 полных лет от роду, 8-й месяц беременности. Спокойствие и уверенность ощутила мамаша Молли, когда выпила стакан удивительной воды, что дала ей странная девочка-доктор. Все тревожные мысли тут же покинули ее, и она лишь с любопытством наблюдала, как подходят к доктору остальные женщины, и та их бегло осматривает, иногда прикасаясь к их телу своими пальчиками. Нет, мамаша Молли не была одурманена, и разум ее был абсолютно ясен. Ясен и чист. Все мрачное, что нависало над ней, растворилось и исчезло. Сердце билось ровно, а тело было легким, как в молодости, даже несмотря на большой живот. Ей не думалось ни о прошлом, ни о будущем, словно кто-то сосредоточил ее сознание на настоящем моменте. Еще 4 женщины составили компанию стоявшей в сторонке мамаши Молли. После того, как каждая из них приняла стакан воды из рук маленькой целительницы и выпила его. Потом к ним присоединились еще несколько групп женщин из других бараков. Потом еще и еще. И вот уже собралась довольно многочисленная толпа, около 100 человек. Барачный дворик едва вмещал их вместе с теми, кому предстояло остаться. И, наконец, девочка-доктор хлопнула в ладоши и, обращаясь к толпе отобранных женщин, звонко произнесла: «А теперь мы отправляемся в 30-е царство, чудесный край, где у вас начнется совершенно новая жизнь, полная радостей и приятных событий». Она подошла к сотне отобранных, развернулась к ней спиной и резко развела руки в стороны. И тут же перед женщинами заколыхалось удивительное видение, словно окно в другой мир. Площадь, вымощенная камнем, причудливые здания, и за ними вдалеке исполинские деревья, сливающиеся в ярко-зеленую полосу леса. Оттуда веял жаркий ветер, густо напоенный дивными ароматами. Затем окно приобрело вид широкой арки, и лишь миг, поколебавшись, застыло, придав четкость видимому пейзажу, и лишь края его трепетали легкой белосоватой рябью. Девочка-доктор шагнула в эту арку и, оказавшись по ту сторону, обернулась и поманила женщин рукой. И тут же они ринулись туда, в этот дивный мир, где все дышало неведомой им благодатью. Никто не толкался, не спешил, все шли бодрым шагом, не оглядываясь. Очутившись в рядах первых на той стороне, мамаша Молли остановилась и посмотрела назад. Она могла видеть, как поток ее товаров в полосатых платьях, словно ручей, вливается на эту площадь, заполняя ее стуком своих сандалий на деревянной подошве. И вот, когда все они оказались здесь, арка заколыхалась и подернулась волнами, смазывая черты их родного мира. Затем приподнялась над землей и превратилось в круглое окно, которое стало стремительно сжиматься. И вот все исчезло. Женщины молча озирались по сторонам, поводили носами, задирали головы, дивясь удивительно синему высокому небу с мазками облаков. Впечатления наполняли их, словно пустой сосуд. Впечатления оседали в их душах, пробуждая что-то новое, неведомое, сладостное. Некоторые стали махать руками над головой, словно пытаясь потрогать этот непривычный воздух, такой густой и ароматный. Бескрайний простор ошеломлял их, видевших прежде лишь стены бараков и высокие заборы. И они вдыхали глубоко и с наслаждением, и расправлялись их плечи, и неосознанные улыбки расцветали на их лицах. Даже жесты их приобрели совершенно другой характер. Они моргали, поводили плечами, потирали ладони ладонь, откидывали пятерней волосы со лба и встряхивали головой, словно пытаясь окончательно увериться, что все им не чудится. Каждая из них как будто заново начала осознавать свое тело. Мамаша Молли, набрав легкий воздух и слегка задерживая дыхание, медленно провела рукой по лицу сверху вниз. Ладонь ее очертила подбородок и добралась до шеи. Холод металла заставил ее вздрогнуть. Ошейник. Она, как и все остальные женщины в лагере, носила его с 14 лет, не снимая. Она не знала, да никогда и не задумывалась, зачем он нужен. Маткам-воспроизводительницам даже не приходило в голову думать над подобными вещами. Это была данность. И они даже не замечали этих штук на своей шее. И только сейчас мамаша Молли вдруг ощутила, насколько лишний на ней этот ошейник, и это ощущение несказанно удивило ее. Ей нестерпимо захотелось освободиться от этой крепкой полоски металла и подставить шею горячему вольному ветру. И она уцепилась за край ошейника кончиками пальцев и слегка потянула его. Жест совершенно бессмысленный, как так металл был запаян накрепко. Мамаша Молли, как и прочие, догадывались, что от этих ошейников можно освободиться только после смерти. Это очень легко было представить. Как мясник легко сдергивает их с уже обезглавленной окровавленной шеи и складывает в кучку, после чего они, вероятно, снова идут в дело. И вот теперь, когда она знала, что смерть отменяется, этот ошейник уже не мог быть частью ее тела, он мешал ей. Он казался тяжелым, холодным, чуждым. Он закрывал от нее что-то важное. И при этом что-то не выпускал из нее. Конечно, мамаша Молли не могла бы сформулировать эти мысли. Все это возникало в ней на уровне чувств, каких-то невнятных колыханий разума. И она просто не могла убрать руку от ошейника, и все тянула и тянула его, причиняя себе боль. И тут она обратила внимание, что и все прочие женщины точно так же вцепились руками в свои ошейники. «Лапочки мои, девочки-красавицы!» — прозвучал вдруг знакомый звонкий и бодрый голосок девочки-доктора. Она, улыбаясь и помахивая своими огромными очками, стояла перед ними все в том же белом халатике и белой шапочке. «Сейчас вас всех освободят от этих мерзостных штук. Только спокойствие, потерпите немного. Давайте разделимся по 20 человек, и каждой группой займется специалист. По очереди снимая эти больше ненужные вам украшения». На площади началась деловитая суета. Пришли какие-то мужчины и женщины, еще не привыкшие к своей новой жизни, опасливо косились на них. Мамаша Молли оказалась первой в своей группе, которая подошла к мужчине, державшему в руке странный инструмент. Мужчина был не менее странен. Он не имел бороды, и лицо его было приветливым и добрым. По привычке трепеща, Молли слегка склонила перед ним голову. Он очень осторожно просунул под ее ошейник холодную металлическую пластину, затем инструмент тонко зажужжал в его руке, и женщина ощутила легкую вибрацию. Это продолжалось всего несколько мгновений. Затем мужчина издал удовлетворенный звук на непонятном языке и легким движением сдернул с нее уже разогнутый ошейник. Когда Молли выпрямилась, потирая шею, ее место возле мужчины уже заняла следующее. Остальные женщины нетерпеливо топтались, поглядывая на Молли с любопытством, а она, отойдя от толпы, пыталась понять, что изменилось. А изменилось все. Краски стали ярче, запахи заиграли новыми нотами, а в доносящихся издали трелях неведомой птахи угадывалась какая-то прекрасная мелодия, на которую с жадностью отзывался разум женщины, наполняясь ликованием, радостью и свободой. Молли смотрела на лица своих товарок и будто бы видела их первый раз. «Какие они все непохожие друг на друга!» — ошеломленно думала она. Она вдруг обнаружила, что их волосы имеют разный оттенок, что у них разные фигуры, разный рост. Раньше ее внимание не застрялось на таких деталях. Все они были просто массой, безликой и серой. И существовали они тоже, как единый организм, не выходящий за свои пределы. Уходили в небытие одни, приходили другие. Этот организм оставался неизменен. А сейчас оказалось, что каждая — это отдельный мир. Молли смотрела на них на всех и видела каждую в отдельности, отмечала и открывала для себя каждую черточку тех, с кем жила бок о бок. И неважно, были это женщины из их барака или другие незнакомые, они вдруг стали интересны Молли, ей захотелось с каждой поговорить, каждой прикоснуться. Она и сама дивилась этим своим странным желанием, ощущением. Конечно же, это было связано с тем, что она освободилась от ошейника. Так выходит, вот так они должны чувствовать. И с отчетливой ясностью к ней пришло горькое понимание. Если бы не эти ошейники, то все могло бы быть по-другому. Те, кто заключал их в эти серебристые полоски, боялись их. И когда это окончательно закрепилось в сознании Молли, она почувствовала в себе силу. Эта сила билась в ней, искала выхода. Она вздымалась волнами, точно штормящее море. И вот волны постепенно улеглись, и осталась одна бескрайняя гладь. Океан силой наполнил Молли до краев. И ей хотелось что-то делать, но она не знала, что. И она просто стояла на площади и наблюдала за тем, как бывшие матки, освобождаясь от ошейников, выпрямляются и, потирая шею, изумленно озираются по сторонам. Молли не то поняла, то ли почувствовала, что все они испытывают примерно то же самое, что и она. В это время к ней подошла высокая женщина необычной наружности. Глаза ее были слегка раскосы, а уши заострены. Она жестами попросила Молли и тех ее товарок, что освободились от ошейников, следовать за собой, и повела их в одну из башен, что окружали площадь по периметру. И вскоре Молли первой оказалась в необычной комнате, в то время как остальные женщины, что пришли вместе с ней, остались ждать снаружи. Провожатая тут же вышла, бесшумно приотворив за собой дверь, и Молли огляделась. Белый потолок, белые стены, светлая мебель непонятного назначения, стол и несколько стульев. Это место слегка напоминало кабинет доктора Митчелла, только тут не было тяжелой ауры, ужаса и безнадежности. Перед Молли стоял человек, мужчина. Но это был очень необычный мужчина, и женщина смотрела на него во все глаза, пытаясь разгадать странность его облика. У него был довольно нежный овал лица, без малейших следов растительности. Он обладал невысоким ростом, но был в то же время довольно плечист. Одет он был в светло-бежевую рубаху и бурые брюки, хорошо облегающие его довольно массивную фигуру. Его светло-зеленые глаза смотрели на Молли с доброжелательным интересом, и казалось, будто они подсвечены изнутри теплым светом. Это был первый мужчина, не вызвавший в Молли привычного неприятного трепета. И даже более того, в ней затеплилось какое-то расположение к нему, чему она сама изрядно подивилась. «Проходите, уважаемая», — мягко и негромко произнес этот мужчина и приветливо улыбнулся. И только тут, когда улыбка чуть изменила его лицо, до Молли интуитивно дошло, что это просто очень юный мужчина. Она никогда прежде не видела мальчиков и не представляла, как они выглядят. И теперь что-то безошибочно подсказало ей, что они бывают именно такими, примерно в том возрасте, в каком ей самой надели ошейник. Вспомнив об ошейнике, Молли непроизвольно потерла шею, одновременно подходя к юному мужчине. Она остановилась в шаге от него. «Меня зовут Деметриус», — сказал он. «Чтобы вы не волновались, мисс Молли, для начала поясню, что мы будем делать. Теперь, когда с вас сняли антимагический ошейник, я смогу обследовать вас, чтобы выявить направление ваших магических способностей». Он сделал паузу, пытливо глядя на женщину. «Вы хотите что-то спросить? Спрашивайте». У Молли действительно имелся вопрос, даже несколько. Но она никогда в жизни ни о чем не спрашивала мужчину, и сейчас ей даже не пришло бы в голову это делать. Она привыкла лишь подчиняться. И то, что этот юный мужчина предложил задавать вопросы, повергло ее в еще большую растерянность. Все, что она услышала, настолько ошеломило ее, что она просто не могла бы сейчас связать и пары слов, и поэтому лишь покачала головой. Деметриус снова внимательно посмотрел на нее, легонько кивнул и сказал: «Хорошо, тогда я сам постараюсь вам вкратце пояснить, что происходит, зачем вы здесь и чего вам ожидать в дальнейшем. Лилия просила обратить на вас особое внимание, так как вы более других нуждаетесь в помощи. Итак, начнем с того, что все женщины вашего мира, имеющие на себе ошейник, имеют способности к магии. Ошейник был призван блокировать, глушить эти способности, делать вас послушными, чтобы вы не могли выйти из-под контроля и причинить вред тем, кто распоряжался вашей жизнью. И ваша природная магическая сила оставалась нереализованной на протяжении всего вашего недолгого существования. Вы даже и не догадывались о ней. Теперь вы здесь, в том мире, где все насыщено магией, и где ваши способности, больше не сдерживаемые себе серебряными ошейниками, непременно получат развитие. Каждый из вас найдет свое призвание в той или иной области магии и сможет принести пользу, действуя во благо. Собственно, теперь, когда ваша магическая суть свободна, вы будете меняться изо дня в день, открывая в себе много нового и прекрасного. Уверен, что вы уже почувствовали нечто подобное. Не правда ли, мисс Молли?» Он заглянул ей в глаза, и Молли, в которой в этот момент всколыхнулась явственно осознаваемая сила, кивнула. «Итак, мисс Молли, — продолжил Деметриус, — должен вам сказать, что в дальнейшем вам предстоит привести свое тело в порядок. Уверяю вас, что ваш изношенный организм при помощи наших методов вернется к тому же состоянию, в какой был в 18-летнем возрасте. Совершенно неважно, сколько времени вас эксплуатировали в питомнике. Мы умеем делать достойных людей молодыми и здоровыми, давая им возможность начать жизнь заново и жить долго, очень долго, исполняя свои желания и мечты, совершенствуя свою душу и неся в мир добро и справедливость. Словом, вас и ваших сестер ждет много приятных открытий. А сейчас я должен обследовать вас, чтобы можно было направить ваш магический талант, пока что имеющий вид бесформенной субстанции, в правильное русло. Расслабьтесь, мисс Молли, это совсем не больно». И он опять улыбнулся, этот удивительный юный мужчина Деметриус. И Молли действительно расслабилась. А он в это время вытащил из-за ворота рубашки черный удлиненный камень-подвеску и, держа его перед собой, застыл, глядя на стоящую перед ним женщину. Он смотрел, словно вглубь нее, и в глазах его проносились бледные всполохи. Длилось это недолго, и за это время Молли прониклась еще большим расположением к мальчику-магу, а то, что он великий маг, для нее было совершенно ясно. Затем он удовлетворенно кивнул и спрятал камень обратно под рубаху. «Ну что же, мисс Молли, — сказал он, и в голосе слышалась теперь некоторая торжественность, — у вас поразительно сильный магический талант, я бы сказал, целый океан таланта. Вы маг жизни, это однозначно, мощный маг, каких мало. Теперь вот что. Прежде чем вы научитесь управлять своей магической силой, вам, как я уже говорил, предстоит поправить свое здоровье. И поэтому вы сейчас пойдете к доктору Максимовой. Она подробно исследует ваше физическое здоровье и назначит лечение. И когда вы его пройдете и полной силой энергии придете ко мне, то мы проведем обряд магической инициации, после чего вы станете настоящим практикующим магом и получите свой камень. Вроде того, что у меня. А теперь мне остается лишь пожелать вам скорейшего выздоровления. До новых встреч, мисс Молли. И как только он попрощался, вновь улыбнувшись своей прекрасной улыбкой, дверь открылась, и та же остроухая девица пригласила Молли следовать за ней. Будучи совершенно ошарашенной только что услышанным от мальчика-мага, погруженная в мысли, Молли не замечала ничего вокруг. И вот она оказалась в еще одном кабинете с белыми стенами. Тут все было почти так же, как в комнате у Деметриуса, за исключением того, что помимо стульев имелась еще и удобная кушетка для лежания, покрытая белоснежной простынкой. Женщина, что встречала Молли, напомнила ей о девочке-докторе, потому что выглядела похоже. Белый халат, шапочка. Но при этом вид ее, в отличие от маленькой шалуньи, был чрезвычайно серьезен и сразу внушал почтение. Бывшая матка никогда не видела таких женщин. Деловитых, уверенных, важных и в то же время лучащихся добротой. В ее прежней жизни таких просто не могло существовать. И вся душа ее, чистая и невинная, не знавшая ничего, кроме стен барака, равнодушных чернокожих нянек и безропотных товарок, открылась и потянулась к этой докторше. «Проходи, милая», — сказала та приветливо, и, увидев, что пациентка взялась за край платья, добавила: «Нет-нет, раздеваться не надо. Ты у нас Молли, так? Ложись вот сюда на кушеточку. Меня зовут доктор Максимова, будем знакомы». Молли легла на кушетку, ожидая, что сейчас ее начнут ощупывать, как делал это доктор Митчелл. Но вместо этого доктор Максимова просто склонилась над ней и стала скользить взглядом по ее телу, одновременно кивая каким-то своим заключением. Это продолжалось несколько минут. «Так-так», — наконец произнесла она и вздохнула, — «с ребеночком все в порядке, но он довольно крупненький, а твой организм ослаблен, при родах могут быть проблемы, поэтому тебя надо срочно в ванну, вот прям срочно». Глаза ее выражали теплоту и сочувствие. Молли хотелось что-нибудь сказать ей, чтобы выразить свои чувства, но она не знала слова «признательность». И в каком-то порыве она вдруг схватила руку доктора Максимовой и принялась ее гладить. И та не отняла свою руку, а второй рукой принялась ласково похлопывать Молли по запястью. Глаза ее странно блеснули при этом, и она тихо и умиротворяюще произнесла: «Ну что ты, милая, все будет хорошо, ты в безопасности, тебя здесь любят, твой ребеночек здоров. И тебя мы вылечим, даже не сомневайся. Такая у нас работа». «Я не сомневаюсь», — наконец смогла разлепить губы Молли. «Ну вот и хорошо, милая. Когда мы тебя вылечим, все будет у тебя так, как ты захочешь. Никто тебя больше не заставит делать что-то против своей воли. Никогда. Родишь малыша, можешь оставить его себе, и о вас позаботиться, вы ни в чем не будете нуждаться. Знаешь, как это здорово — воспитывать забавного карапуза. А дети — это такая радость. Смотреть, как они сначала сосут грудь, а потом растут, учатся ходить, разговаривать, и при этом знать, что впереди у них только большая светлая жизнь». Эти удивительные слова завораживали Молли. Ей хотелось слушать и слушать их, и она боялась одного, что ей скажут уходить, так как осмотр закончен. Но ее не торопили. И тут ребенок в ее чреве проснулся и зашевелился, словно отзываясь на прозвучавшие слова. Доктор Максимова тихонько засмеялась и погладила заходившим ходуном живот Молли. «Ишь ты, какой резвый!» Затем она серьезно посмотрела в глаза женщины и произнесла: «Он все чувствует. Твое состояние, твои мысли. Его нужно любить. Тогда он будет счастливым, и ты будешь счастливой. Любовь — это главное. Просто люби его, Молли. И ты убедишься, что все остальное приложится». И вдруг Молли почувствовала, что лицо ее стало мокрым. Это слезы текли из ее глаз, и она, изумляясь этому, не могла остановить этот бурный поток. Такое с ней случалось впервые со времен далекого детства. И что-то жгучее, горячее клокотало в груди ее, сбивая дыхание короткими всхлипами. И она все продолжала сжимать руку доктора Максимовой. И острым наслаждением приходило к ней осознание своей связи с тем, кто внутри нее. Любить. Никто не объяснял ей, что это такое. В ее мире это слово не применялось по отношению к человеку. И теперь, понимая истинного значения этого слова, вставало перед ней потрясающим открытием, подобно великолепному, чарующему рассвету. И она уже любила своего ребенка. До сладкой боли, до мучительного трепета. Все, о чем говорила доктор, ярко представало перед ее глазами. Как малыш приникает к ее груди, как лепечет, как сучит маленькими ручками и ножками, как делает первые шаги и произносит первые слова. Она не знала, как выглядят дети. Их отнимали у них сразу после рождения и кормили их уже другие женщины, чтобы матки могли быстрее забеременеть вновь. Но какая-то древняя, незаглушенная память транслировала ей эти картины, и были они достоверны и отчетливы. И вот этот бурный всплеск стал утихать, и вскоре утих совсем, обозначив необратимую перемену в сознании женщины и оставив после себя сладостную безмятежность. Молли встала с кушетки уже совсем другим человеком. «Я непременно приду тебя навестить», — сказала доктор Максимова, когда остроухая девица явилась, чтобы отвезти Молли на лечение. И она обняла ее. Пройдя по каким-то коридорам, Молли со своей провожатой очутилась в огромной пещере, где в полумраке лишь кое-где вспыхивали слабые огоньки. Там звучала необычная музыка, наполненная тонким звоном падающих капель, журчанием ручья, шелестом листвы. Там женщину подвели к большой лохане, вырезанной прямо из камня и наполненной водой. Молли разделась и охотно погрузилась в лохань. И тут же в воде стали вспыхивать разноцветные искорки. Как живые они бегали по ее телу, причиняя легкую приятную щекотку. Так странно и непривычно было все это. Молли никогда не принимала ванну, и странно было ощущать свое тело в воде. Женщина с удивлением обнаружила, что она стала легким, как перышко. Как дитя она немного поиграла с водой, зачерпывая ее ладонями и с удовольствием слушая ее благозвучные всплески. Некоторое время она наблюдала за бегающими искорками, а потом сладкая дремота стала овладевать мамашей Молли. Впервые она засыпала, объятая счастьем, безмятежностью и любовью.